И уж совсем было недоказуемо, что он обокрал казну, как утверждали его противники. Было ли действительно это открытие неожиданным сюрпризом для его высочества Валуа? Во всяком случае, им владела глухая ярость игрока, поставившего не на ту карту. Карл Валуа, один из назначенных Людовиком контролеров, упорствовал до последнего, отрицая с пеной у рта непреложные факты, понятно, при поддержке Морне, который, по сути дела, был лишь подголоском его высочества. Теперь Людовик X держал в руках заключение комиссии, одобренное 6 голосами против 2, и все же не решался утвердить ее действия. Эта нерешительность оскорбляла его брата Филиппа. «Чего ради? Вы просили меня возглавить комиссию», — произнес Филипп, — «если вы не желаете принимать ее выводов». «У Мариньи имеется слишком много защитников, связавших свою судьбу с его судьбою», — уклончиво ответил сварливый. «Смею вас заверить, что в комиссии таковых не было, за исключением его брата, а также нашего дяди Девре, а, возможно, и вас самого». Филипп Пуатье пожал плечами, однако хладнокровие не потерял. «Не вижу, в сущности, как моя личная судьба может быть связана с судьбой Мариньи. Подобное предположение мне просто оскорбительно», — произнес он. «Вовсе не это я хотел сказать. Совсем не это. Я не являюсь ничьим защитником, кроме как справедливости, Людовик. Равно как и вы, коль скоро вы король Франции. В ходе истории сплошь и рядом встречаются удивительно похожие и совпадающие положения. Несходство натур, наблюдавшееся между Филиппом Красивым и его младшим братом Карлом Валуа, с точностью повторялось в случае с Людовиком X и Филиппом Пуатье. Однако на этот раз роли переменились. При своем царствующем брате, завистливый Карл, выступал в амплуа вечного смутьяна. Теперь же старший брат был явно не способен управлять страной, зато младший был рожден государем. И точно так же, как тщеславный Валуа в течение 29 лет не переставал твердить про себя: «Ах, был бы я королем!» Точно так же и ныне, только с большим основанием, твердил про себя Филипп Пуатье: «В этой роли я был бы куда более уместен». «К тому же, — продолжал Людовик, — многое мне просто не по душе. Взять хотя бы это письмо, которое я получил от английского короля, где он советует мне относиться к Мариньи с таким же доверием, с каким относился к нему наш отец, и превозносит услуги, оказанные коадьютором обоим королевствам. Терпеть не могу, когда меня учат. Стало быть, лишь потому, что наш зять дает вам мудрый совет, вы отказываетесь ему следовать?» Большие тусклые глаза Людовика избегали глаз брата. «Подождем возвращения Бувиля. Один из моих конюших, посланный ему навстречу, сообщил, что приезда его следует ожидать нынче». «А какое в сущности имеет отношение Бувиль к вашим решениям?» «Я жду новостей из Неаполя, а также о конклаве, проговорил сварливый, уже начиная раздражаться.